Запрещенные звуки дошли и до компетентных органов. Запрещенные звуки дошли и до компетентных органов. Запрещенные звуки дошли и до компетентных органов. Я умираю, вот-вот держусь на последних вздохах. Еще пару минут и буду испускать дух. Рядом сидит лучший друг, провожает последний путь. Четыре мудрости шепчет на ухо, я ухожу, как свеча тухну. Чистый свет ждет впереди, пока его не вижу. Тело уже не движется, лишь губы чуть колышатся, как листья на ветру дрожат. Но мне не страшно, меня ждут новые жизни и рождения. Не знаю, сколько впереди еще превращений и перерождений. Жизнь после смерти, перевоплощения. Бродячие призраки гуляют рядом, мы их не видим, но чувствуем. Спиритические сеансы позволяют с ними поболтать, но не каждому дано это знать, не каждому дано это познать. Да и не каждый хочет знанием подобным обладать. Я оторвался от земли, душа оставила бренное тело. Оно еще теплое, но стынет потихоньку. Я лечу наверх, и мне не страшно нисколько. Быстро лечу, перед глазами мелькают картинки прошлой жизни, снимки. Я лечу вперед со скоростью звука, навстречу чистому свету, постигать смерти науку. В одну руку сознание, во вторую подсознание, и начинаем испытания. В шахматном порядке мысли пишутся в судьбы тетрадку. Карма продолжает крутить колесо сансары. Ум освободить пришло пора их, да, из мозговой коры. Выстрелом стремительно прорыв сквозь пространство и время. Медиум фрик завис в шестом измерении. Впереди дорога к Богу, к сердцу Байрачаны. Лицом к свету поворачиваюсь и купаюсь в его лучах. Голубое сияние Будды заряет мой ум, но не потерялся в лабиринте мук. Страдания от боли разрывали на части тела, кромсали плоть, вырывали сердце, но дух ушел к вратцам и покинул мир страданий. Пришло время успокоить ум и прекратить страдания. Я умер, ухожу теперь, гуляю по лунной тропе. Со мной призраки теней проводят свой досуг. Отшельник в тишине не испытывает мук. Наоборот, присядет отдохнуть на стул из золота в саду. Его бросали с неба африканцам в каком-то году. Песчинки космоса забытых дали, дали мне восстать из пепла, возродиться. Взять свое сознание, перенести в новую оболочку. Дело было ночью, кричала женщина и по теледоктору. Вот показалась голова и крик восторженный. Ура, случилось чудо. Вышел он, отец роженицы, мучающийся в судорогах. Он, боже, как она держалась. Вот он вылез, наконец, младенец. Он ее отец, тот, что умер внезапно прошлым летом на реке. Дочь узнала его родимое пятно на руке. Чудо случилось, но вот в чем загвоздка. Ждет пятая смерть этого младенца, будучи подростком. Его память хранит все процессы перерождения, и он не верит уже в совпадение. И это не дежавю, это смерть наяву. Сознание порабощенное не может быть пропущено в будущее, и оно останется кататься тут по кругу. Сидит рядом с фриком друг и шепчет на ухо: пойми, ты должен усвоить наконец и освободиться полностью. Освободи свое сознание, иначе не закончится скитание. И ты будешь вечно фрик, ты медиум. Прыгать в пустоту из одной перекладины в другую, из одной формы рабства в другую, из одной формы другую. Не перекладывай со здоровой головы на больную. Вот однажды пришли утром по тому адресу. Этот адрес знал Руслан и знал вот этот человек. А оказывается, его власти подослали на рынке познакомиться с Русланом, потом втереться в доверие и так далее. Поэтому мне это было ясно, кто, так сказать, меня продал.